cet été va s'accomplir en France un événement d'une immense portée. Le français en sera absolument l'ardent. Si, comme je le lui demande, il crie « Allez, Foucault !» le nom des routes du Tour de France. Екатеринбург, Вильм, Казань, Новгород, Москва, Минск, Брест, Варшава, Краков, там же Прага. После ожидает Мюнхен, а за ним Милан. Финиш город Генуя, таков маршрута план. Екатеринбург, Вильм, Казань, Новгород, Москва, Минск, Брест, Варшава, Краков, там же Прага. После ожидает Мюнхен, а за ним Милан. Финиш город Генуя, таков маршрута план. Переплетением дорог я решил сражаться. Предоставлен сам себе, есть за что бороться. Перерожденный дух, звонко мысли вслух, настойчиво готов себе бросая вызов. Все дано непросто, иные скажут дурка. Италия, 5000, семеро с Екатеринбурга. Вместе заодно каждому свою долю. Тренируем тело, тренируем волю. И пускай не значим поздние ухмылки, намерения стойки, наши сердца пылки. И пусть уходит страх, уходит прочь сомнения. Сознательно бросаю все без сожаления. Жертву я малым, приобретаем во сто крат. А ну-ка поднажми, мы в точке невозврат. Проехали, проедем, довольно, хватит слов. Я готов и ты готов, себе бросаю вызов. Предел своих трудов разбиваясь, достигая тропа, что под тобой порой тебе вызов бросает. Зовет, играет, словно внутри тебя. Она уже давно, точнее, с первого дня. Смотри, мир постигает тебя. Бросай вызов тому, что против тебя. Бросай вызов тому, в чем сомневался раньше. Главный герой ты, тебе и держать путь дальше. Извилит путь, и то с горы, то в гору. Мир манит за собою хроническим узором. Среди буранов мнений найди в себе свое. Чтоб с каждым шагом сильнее становилось оно. Эй, смотри вперед, что есть вокруг тебя. Солнце над головой и бесконечное небо. Где бы ты ни был, оставь от себя след. Вызов закаляет дух даже от малых побед. Екатеринбург, Пермь, Казань, Новгород, Москва, Минск, Брест, Варшава, Краков, там же Прага. После ожидает Мюнхен, а за ним Милан. Финиш город Генуя, таков маршрута план. Екатеринбург, Пермь, Казань, Новгород, Москва, Минск, Брест, Варшава, Краков, там же Прага. После ожидает Мюнхен, а за ним Милан. Финиш город Генуя, таков маршрута план. En France, un événement d'une immense portée. Un Français en sera.